Глава 5. Мисс Стандинг вздохнула, шмыгнула носом, вытерла глаза потрепанным платочком и заученным движением запустила пальчики в коробку с французскими шоколадными конфетами. Выбрав подтаявшую конфетку с приторной начинкой, она еще раз вздохнула и продолжила начатое письмо. Пристроив мятый листочек на коленке, она писала подруге, с которой рассталась 2 дня назад, когда уехала из Швейцарии, из Академии мадам Мардон, дорогого изысканного заведения для избранных. На бледно-голубой бумаге было нацарапано «Мой дорогой ангел Стефания». Мисс Стандинг лизнула шоколадку и продолжила. «Так мерзко и чудовищно, что нет слов». Мамзель только всего и сказала, что бедный папа умер. Она сказала, что в телеграмме ничего больше не было и что я должна ехать домой. А когда я вчера ночью сюда приехала, никакой миссис Бьюшем на месте не оказалось. А раньше, на каникулах, она всегда была здесь. Да и слуги выглядят как-то странно. А мамзель сегодня укатила, и я так и не знаю, что случилось. Только то, что папа был на своей яхте где-то на Средиземном море. Так что никаких похорон не будет, ничего такого. А у меня даже нет ничего черного, только то, с чем я приехала. Все убого до безобразия. Если ты не будешь мне писать, я просто умру. Такое безобразие, что поговорить не с кем. Сегодня утром придет нотариус, папин нотариус. Он позвонил и сказал, что придет. По-моему, я теперь буду богата до безобразия. Но все это так угнетает. Я даже пожалела, что у меня нет родственников, хотя бы таких безобразно скучных, как у Софи Вейр. Помнишь, какая у ее тетки шляпа? У меня нет родственников, кроме кузена Эгберта, а лучше уж вообще не иметь никого, чем такого. Никто себе не пожалеет такого родственничка. Ужасный негодяй! Другого такого поискать еще надо. Мисс Стандинг нахмурилась, глядя на слово «ужасный», и вставила букву «Т». Получилось ужасный. Так вот дело лучше. Она взяла еще конфету и продолжила. В школу я больше не вернусь. В конце концов, мне 18 лет, и мне нельзя заставить. Я вот о чем думаю. Не завести ли мне охранника? В книгах девушки всегда выходят замуж за своих охранников. Это такое безобразие, что нет слов. Ты должна приехать и пожить со мной. Будем развлекаться до безобразия. Перестала писать и вздохнула, потому что Стефания, конечно, сможет приехать только на Рождество. А до Рождества, пользуясь простеньким словарем «Мисс Стандинг», было еще долго до безобразия. 3 месяца. Она хмуро глядела богатую, пышно убранную комнату. Огромная комната тянулась от передней стены большого лондонского дома до задней, а пышность ее убранства пристала скорее гробнице, чем жилому дому. Пол устилали бесценные персидские ковры изысканных тусклых тонов, присущих ушедшему веку. Шторы были из исторической парчи, сотканной в Лионе еще до того, как Лион был потоплен в крови в дни террора. Панели на стенах вывезены из Нидерландов и из дома, где жил великий герцог Альба. По этим панелям была развешена коллекция живописи. Каждая картина – мечта коллекционера и целое состояние. Сэр Джошуа, Ван Дейк, Питер Лелли, Франц Халле, Тернер. Никаких современников. Мисс Стандинг хмуро уставилась на картины, которые считала противными, мрачными и угнетающими. Она ненавидела всю эту комнату. Но когда начинала думать, что бы с ней сделать, чтобы она лучше смотрелась, у нее возникало чувство, что менять здесь что-либо кощунство. Постелить розовый ковер, а клеить панели белыми обоями, чтобы закрыть темное дерево. Ну, это все равно, что смеяться в церкви. Глупо, конечно. Она утешилась, съев вкусную конфетку. Внутри оказалась нуга. Диван, на котором она сидела, был похож на мебель из погребальной пирамиды. Весь в пурпуре, золоте и серебре. «Интересно, пойдет ли мне черное? Некоторых оно портит до безобразия. но тот дурак, который приходил на именины вместе с де Шевиньи, сказал, что я должна носить черное. Он сказал, что оно мне будет очень к лицу. Говорят, блондинки в черном выглядят лучше, чем во всем остальном. Но хорошо выглядеть черным скучно до безобразия. Мисс Стандинг открыла маленькую кожаную косметичку, лежащую рядом с коробкой конфет, вынула из нее зеркальце и пудреницу и припудрила носик. Зеркальце всегда оказывало на нее благотворное действие. Ну как можно выглядеть несчастной, если в зеркале видишь щечки, кровь с молоком, золотистые вьющиеся волосы и большие голубые глаза, которые, представьте себе, больше и голубее, чем у других знакомых девушек. Глаза у Маргот Стандинг были в самом деле примечательные. Их бледно-голубой цвет мог бы испортить весь ее облик, если бы не длинные черные ресницы. Но контраст между темными ресницами и бледными, но светящимися глазами, придавал довольно заурядному хорошенькому личику налет экзотической красоты. У нее был средний вес и пухленькая фигурка, но она владела врожденным искусством принимать грациозные позы. Синяя шерстяная юбка в складку и белый джемпер выглядели скромно, без претензий. Но джемпер был связан из самой мягкой ангорки, а юбка сшита в известном парижском доме моды. Открылась дверь в дальнем конце комнаты. Уильям, самый тупой из всех лакеев, что-то невнятно пробормотал, и мистер Джеймс Хейл прошествовал по персидскому ковру к Маргот. Раньше она с ним не встречалась. Он был нотариусом отца, и это уже одно наводило скуку. Но она подумала, что он даже еще скучнее. Такой негнущийся, такой высокий, узкий в плечах и к тому же безбровый. Она даже охнула про себя и поднялась ему навстречу. Рука мистера Хейла была рыхлой и холодной. Он сказал «Здравствуйте, мисс Стандинг» и прочистил горло. Маргот села, мистер Хейл тоже сел. Наступило молчание, во время которого нотариус положил на соседнее кресло портфель и с важным видом открыл его. Он поднял глаза и обнаружил у себя перед носом коробку конфет. «Угощайтесь! Длинные, тверденькие, а кругленькие – просто мечта!» «Нет, благодарю вас», – сказал мистер Хейл. Маргот взяла кругленькую. Она съела уже столько конфет, что для того, чтобы почувствовать вкус, ей приходилось их быстро разгрызать. Она грызла, а мистер Хейл с неодобрительным видом ждал, когда она закончит. Он хотел выразить ей соболезнование по случаю смерти отца, но пока она грызла эту конфету, все это было в высшей степени неуместно. Поскольку, доживав конфету, она немедленно принялась за следующую, он отменил соболезнование и перешел прямо к делу. «Мисс Стандинг, я пришел спросить вас, не знаете ли вы, где может быть завещание мистера Стандинга?» Маргот покачала головой. «Нет, откуда мне знать?» «Возможно, отец говорил с вами на эту тему?» «Нет, мы с ним не виделись 3 года». «Неужели так долго?» Мисс Стандинг кивнула. «Раньше он изредка приезжал сюда на мои каникулы, но последние 3 года всегда был где-нибудь в Америке или в Германии, в Италии или еще не знаю где. Но не в Швейцарии. Насколько я знаю, вы учились в Швейцарии». «В Швейцарии он не был никогда», – заявила мисс Стандинг и взяла следующую конфету. «А он писал вам о своем завещании?» Маргот сделала большие глаза. «Конечно нет. Знаете, он мне практически не писал». «Так-с», – сказал мистер Хейл, – «это неудача. Видите ли, мисс Стандинг, мы находимся в большом затруднении. В течение последних 15 лет все дела вашего отца находились в наших руках, но полное представление о них имел мой отец. У него с последним мистером Стандингом сложились доверительные отношения. Если бы мой отец сейчас был с нами, мы бы все выяснили в несколько минут». «А разве ваш отец не с вами?» Мистер Хейл прочистил горло и указал на черный галстук. «Мой отец скончался 1 месяц назад». «Ух!» — сказала мисс Стандинг. Она помолчала и вдруг с неожиданным изяществом, сменив тон, подалась к нему и сказала. «Мне ничего не рассказали о папе. Мамзель сказала, что ничего не знает, кроме того, что было в телеграмме. Это вы послали телеграмму? Я так ничего и не знаю». «Мистер Стандинг умер внезапно», — сказал мистер Хейл. «Он отплыл на яхте от Мальорки». Маргот повторила название. «А где это Мальорка?» Мистер Хейл просветил ее. Он также поведал ей, как он выразился, о печальных обстоятельствах смерти отца. Оказывается, яхту застал в море шторм. Мистер Стандинг отказался покинуть палубу, и его смыло волной за борт. В этом месте мистер Хейл выразил заготовленное соболезнование, затем прочистил снова горло и добавил: «К сожалению, нам не удалось найти следы завещания или какое-либо свидетельство, предполагающее, что он его составлял». «Разве это важно?» – безразлично произнесла Маргот. Мистер Хейл нахмурился. «Это очень важно для вас, мисс Стандинг». «Вот как?» «Боюсь, что да». «Но ведь я его дочь. Зачем же завещание? Ведь я у него одна, так?» Она по-прежнему говорила равнодушно. «Мистер Хейл – старый болтун. Он вообще не человек. Он черный костюм и неодобрительная гримаса». Она не впопад сказала: «Будьте добры, мне нужны деньги. У меня совсем ничего нет. Я на последней купила конфеты, заставила мамзель остановить такси, выскочила и схватила их. Все было мрачно до безобразия. Я почувствовала, что без конфет просто умру». Мистер Хейл на это никак не отреагировал. С пугающей торжественностью он спросил: «Вы совсем не помните свою мать?» «Нет, конечно. Мне было всего 2 года». «А когда она умерла?» «Наверное...» «Мисс Стандинг, не скажете ли вы мне девичью фамилию матери?» Она покачала головой. «Ну как же, вы должны знать». «Я не знаю», — поколебавшись, она сказала. «По-моему, меня назвали в ее честь». «Да? Назовите свои имена полностью». «У меня только одно имя. По-моему, меня крестили Маргарет, и, по-моему, так звали мою мать, но меня всегда называли Маргот». «Мисс Стандинг, неужели отец никогда не говорил с вами о матери?» «Нет, повторяю, он со мной практически не разговаривал. Он всегда был занят до безобразия. Он никогда со мной не говорил». «Тогда почему вы считаете, что вас назвали в честь матери?» Легкий румянец сделал мисс Стандинг еще прелестнее. «У него был портрет, который он всегда держал под замком. Знаете, бывают такие штучки. Дверца, замочная скважина, а внутри миниатюра. Мне всегда хотелось знать, что там внутри». «Ну и?» «Не знаю, должна ли я говорить», — с добродетельным видом произнесла она. «Мне кажется, вы просто обязаны сказать». Что-то в голосе мистера Хейла напугало ее. Она шарахнулась, вскинула на него испуганные глаза и, запинаясь, торопливо принялась рассказывать. «Мне не разрешалось заходить в его кабинет, но однажды вечером я зашла, потому что думала, что его там нет. Но его и не было. А когда я услышала, что он идет, у меня оставалось время только на то, чтобы спрятаться за шторами. Мне было страшно до безобразия. Я боялась, что он никогда не уйдет, и мне придется всю ночь простоять за шторой». «Да, продолжайте». «Он писал письма, расхаживал по комнате, а потом как будто застонал. Я испугалась и выглянула из-за шторы. Он открывал этот портрет, снял ключик с цепочки для часов и открыл. Он смотрел на портрет целую вечность. Еще раз застонал и шепотом сказал: „Маргарет“ 2 раза». «Вот оно что», — сказал мистер Хейл. У Маргот пылали щеки. «Почему вы так говорите, как будто я вам рассказала про погоду? Я рассказала такую вещь, которая секретна до безобразия и ужасно романтична». «Дорогая мисс Стандинг, я вся трепетала до безобразия». «Вы видели портрет?» «Нет. Значит так, я только успела взглянуть, и тут он отвернулся. Ну, вы понимаете». «Да». «Это была миниатюра, а вокруг нее такие маленькие бриллиантики. Они сверкали, как не знаю что. Я только увидела, что она белокурая, как я, и все. Я видела ее один лишь миг. Она была ужасно красивая». Мистер Хейл покашлял. «Выходит, нет никаких доказательств, что эта миниатюра – портрет вашей матери?» «Конечно, ее чьи же еще?» «Не исключено. Позвольте спросить, портрет находится в этом доме? Он всегда возил его с собой? Наверное, он на яхте. Боюсь, он вместе с ним упал за борт. Стюарт говорил о портрете, который вы описали. Он сказал, что мистер Стандинг всегда носил его с собой. Итак, мисс Стандинг, вы вполне уверены, что не знаете девичью фамилию матери? Я же вам сказала уже, что не знаю. Ну, хотя бы где ваш отец с ней познакомился? Маргот помотала головой. «И вы не знаете, где они поженились?» «Нет, я ничего не знаю. Сказала же вам, не знаю». «Но вы знаете, где вы родились?» «Нет, во всяком случае, нет, не знаю». «Что вы хотели сказать? Вы что-то собирались сказать?» «Ну, только то, что нет, не знаю, я думаю, что не в Англии». «А, не скажете ли, почему?» «Он сказал давно. Я была еще маленькая. Он сказал, что он родился в Африке». Я спросила, а где я родилась? И он ответил, далеко-далеко отсюда. Я подумала, видимо, я родилась не в Англии, а где-то еще. Мистер Хейл пощелкал языком. Обычно это записывают как «тц-тц». Так он выразил свое презрение к подобному воспоминанию. В качестве доказательства оно никуда не годилось. Он прочистил горло с еще большей значительностью. «Мисс Стандинг, если не будет найдено завещание или свидетельство о браке вашей матери или ваше свидетельство о рождении, то ваше положение станет исключительно серьезным». Рука Маргот с конфетой застыла на полдороги ко рту. «Почему это оно не станет серьезным? Я папина дочь!» «Этому нет никаких доказательств», — сказал мистер Хейл. Маргот расхохоталась. «Ой, смешно до безобразия! Все знают, что я его дочь! Вы смешной до безобразия! Кто же я, по-вашему, если не Маргот Стандинг? Это же просто глупо!» Мистер Хейл насупился. «Мисс Стандинг, дело очень серьезное, и я умоляю вас отнестись к нему серьезно. Я не верю, что мистер Стандинг составил завещание. Я знаю, что он не делал этого до 12 августа сего года, когда заплатил за визит отцу. Это было 6 недель назад, и после того, как он ушел, отец сказал, что он безуспешно убеждал мистера Стандинга в необходимости составить завещание. Отец сказал такие слова. «Странное дело», — сказал он, — «человек в положении мистера Стандинга откладывает такую простую и необходимую акцию, как составление завещания. Учитывая особые обстоятельства его дочери, он просто обязан это сделать, чтобы обеспечить ее будущее». «Мисс Стандинг – это точные слова моего отца, и я привожу их в подтверждение того, что он был осведомлен о некоторой незаконности вашего положения». Маргот вытаращила глаза. «Что вы имеете в виду?» «При отсутствии какой-либо информации в свете сказанного моим отцом». «Господи, боже мой, да что вы имеете в виду?» «Я имею в виду, – сказал мистер Хейл, – что брака, видимо, не было». «Как же так? Ведь есть я!» — сказала мисс Стандинг. «Ну, видимо, вы незаконорожденная». Мисс Стандинг молча смотрела на него. Она повторила слово «незаконнорожденная». Оно прозвучало очень музыкально. Она просияла и с неподдельным интересом спросила. «Как Вильгельм Завоеватель? Как сыновья Чарльза II?» «Точно так», — сказал мистер Хейл. «Потрясающе до безобразия!» — воскликнула мисс Стандинг.